и Ольга указала на дверь рубленного хлева в самом углу. Ключ подошел, и Русинов оказался в тесном, оббитом оцинкованным железом закутке, где стояла электростанция УД-4. Сделано все было по-хозяйски, выхлопная труба выведена на улицу, и бензиновый бак стоял там же, на стенах аккуратная проводка и распределительный щит. В закутке была еще одна внутренняя дверь, запертая на навесной замок. Это было странно. Дом Петра Григорьевича вообще не запирался. Даже щеколды не было. А тут бронированный хлев.